Николай Бодрихин. Туполев. Первая дорожка пятой кассеты. Непосредственно к месту катастрофы добирались пешком через заболоченный лес, а для Туполева достали лошадь. Когда вышли на место трагедии, перед всеми предстала страшная картина. Самолет, имея на борту несколько десятков тонн керосина, врезался в болотистый подлесок, взорвался и образовал воронку глубиной до 10 метров. На дне воронки догорали 8 огромных покрышек основных стоек шасси, наполняя воздух запахом сгоревшей резины. Рассыпавшись по лесу, экспедиция приступила к поискам оставшихся в живых и останков погибших. Нашли останки командира корабля и обмотанный парашютом труп штурмана. Прибежавшие из ближайшей деревни крестьяне сообщили, что там находится 5 человек, приземлившихся на парашютах. От сердца немного отлегло. Вот что рассказал участник того полета, бортрадист Н.Ф. Майоров. «Вылетев утром, мы выполнили задание по замеру расходов топлива. На последнем режиме максимальной тяги двигателей на высоте 7300 метров возник пожар третьего двигателя. Я через верхний блистер наблюдал за поведением машины. Услышав сильный щелчок, увидел отверстие в передней верхней части капота третьего двигателя и небольшое пламя, бьющее из него. Я доложил командиру. Двигатель немедленно был выключен, винты зафлюгированы. Включили пожаротушение. Пожар продолжался, отвалились части самолета. Стало ясно, что нормально посадить самолет не удастся. Снижаясь до высоты 5000 метров, перелет отвел горящий самолет от густонаселенного района к лесному массиву и приказал всем, кроме бортинженера Чернова, покинуть самолет. Я все ждал. Заглянув вниз в кабину, я увидел спокойно сидящего командира. Я понял, что он намерен сажать самолет аварийно. На высоте 3000 метров я покинул самолет и занялся снижением. Я спускался на парашюте и только увидел, как появился какой-то сильный пожар и возник столб дыма. Ведущий инженер Н.В. Лашкевич, спускаясь на парашюте, видел, как отделился от самолета горящий третий двигатель. Винты четвертого двигателя встали во флюгерное положение, и самолет, завалившись в крутую спираль, почти вертикально пошел к земле. Во взорвавшемся самолете погибли Перелет и Чернов, до последнего момента пытавшиеся спасти опытную машину. Штурман Кириченко покинул самолет, но его вместе с парашютом накрыло ударной волной и пламенем взрыва. Большаков покинул самолет, забыв в суматохе надеть парашют, на котором он сидел, но говорили, что он и не умел им пользоваться. Остальные сумели спастись. Перелету за вклад в создание Ту-95 посмертно было присвоено в 1955 году звание Героя Советского Союза, а в 1957 году присуждена Ленинская премия. Его именем была названа улица в городе Раменском. Первая опытная машина погибла, погибли люди. Требовалось найти причину катастрофы, чтобы подобное не повторилось на втором летном экземпляре с более совершенными двигателями ТВ-12, находившимся в постройке. Была создана правительственная комиссия. На месте катастрофы один из солдат, откапывавший мотогондолу третьего двигателя, нашел крупный обломок шестерни редуктора двигателя 2ТВ-2Ф. Его передали для исследований в ЦИАМ. Крупнейший специалист по прочности авиационных материалов Р.С. Киносашвили определил по структуре излома шестерни, что разрушение носит явно усталостный характер. Однако члены комиссии не соглашались с подобным заключением, так как шестерня в составе двигателя наработала всего лишь 10 часов. Двигателисты настаивали на том, что шестерня сломалась от удара и что причина катастрофы – разрушение моторамы. Шла обычная в таких случаях борьба, никто не хотел становиться виновником катастрофы. Но когда были подняты дела номер 34 и 35 ОТК ОКБ-276 Кузнецова, оказалось, что на 30-м и 40-м часах работы двигателей 2ТВ-2Ф на стендовых испытаниях имело место усталостное разрушение шестерен редукторов с пожаром в испытательных боксах. Над ОКБ Кузнецова сгустились тучи. В этот критический момент в защиту двигателистов резко и аргументированно, и в то же время неожиданно и мужественно выступил Туполев. Неожиданно и мужественно от того, что компетентные органы выбирали виновника катастрофы. Летный состав отпал, оставались двигателисты или самолетчики. Отводя удар от двигателистов, Туполев подставлялся сам. Ту-95, поднятый в небо еще при жизни Сталина, долгие годы был единственным средством доставки бомб на территорию потенциального противника. Оснащенный новыми высокоточными ракетами, надежнейший Ту-95МС находится в строю и сегодня, в 21 веке, когда отправлены на слом тысячи машин более современных типов. Стратегический бомбардировщик Ту-95 и его погодок Б-52, поднятый в небо в том же 52-м, но 15 апреля, находится в строю уже 60 лет и фактически являются мировыми рекордсменами военно-воздушной службы. Ту-95 был лишен основного недостатка Ту-16. Все четыре его двигателя сжигали топливо вдвое меньше, чем два двигателя старшего брата, хотя взлетный вес Ту-95 превосходит аналогичный показатель Ту-16 опять-таки вдвое. 182 тонны у Ту-95, 76 тонн у Ту-16. Ну а по сравнению со стратегическими машинами Мясищева М4 и 3М, имевшими примерно тот же вес, удельный расход топлива самолета Ту-95 меньше втрое. Масштабность Андрея Николаевича Туполева как авиаконструктора, а шире как государственного и хозяйственного деятеля, иллюстрирует тот факт, что за 55 лет эксплуатации различных модификаций Ту-95 и Ту-142 были сэкономлены десятки миллионов тонн авиационного топлива. Ведь даже по сравнению с более современными турбореактивными двигателями TF-33R3, последней модификации B-52, турбовинтовые НК-12МП потребляют горючего как минимум в полтора раза меньше. Ставка на турбовинтовые двигатели для стратегического бомбардировщика, сделанная Туполевым, оказалась верной стратегически. Уже в конце 1940-х годов возникла проблема обеспечения защиты северных рубежей Союза СССР. Ведь это направление было наиболее вероятным для появления стратегических бомбардировщиков, а впоследствии и ракет противника, и наиболее удобным для нанесения ответного удара. Строительство за полярным кругом в сети наземных РЛС требовало времени и огромных затрат. Андрей Николаевич всегда хорошо ориентировался во внутриполитической ситуации. С А.И. Бергом его связывали старые дружеские отношения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 4 июля 1958 года вышло постановление Совета министров Союза СССР о разработке системы радиолокационного наблюдения воздушного базирования. Головной организацией был утвержден НИИ-17, с 1967 года МНИИП «Вега». Работу возглавил директор института А.Т. Метельский. В этой ответственной работе также участвовали ОКБ 373, НИИ-25, НИИ-101, НИИ-108. Андрей Николаевич с большим вниманием отнесся к поставленной задаче, мобилизовав на ее решение лучшие силы. Заказ представлялся небольшим, но с хорошим будущим и престижным. Общее руководство по модернизации своего самого тяжелого самолета он вновь возложил на Н.И. Базенкова. В качестве носителя вначале предполагалось использовать Ту-95, но позже остановились на Су-114, имевшим фюзеляж большего диаметра и объема, а следовательно и возможность принять аппаратуру большего веса. Основной проблемой оказалось обеспечение достаточного размера антенн, от чего зависела дальность приема. После ряда консультаций и экспериментов в ЦАГИ решили разместить длинномерную плиту антенны в дискообразном обтекаемом корпусе. Надо отметить, что американцы применили аналогичное решение значительно позже. Проект самолета 126L был утвержден 30 января 1960 года. 30 мая вышло постановление Совмина СССР, поручавшее заводу номер 18 в Куйбышеве построить самолет Ту-126 с комплексом радиообнаружения и наведения Лиана. Рабочие чертежи в короткий срок были подготовлены в Куйбышевском филиале ОКБ под руководством А.И. Путилова. Экипаж летчика-испытателя, впоследствии Героя Советского Союза И.М. Сухомлина, впервые поднял самолет в небо 23 января 1962 года. Испытания продолжались до 3 ноября 1964 года. В основном дорабатывался комплекс «Лиана». Не дожидаясь окончания испытаний, началась подготовка к серийному производству. В апреле 1965 года Ту-126 был принят на вооружение. В то время Ту-126 был исключительной по значимости, возможностям, а также по своей секретности боевой машиной, решавшей целый комплекс задач как оборонительного, так и наступательного характера. Отличительной особенностью Ту-126 была огромная антенна РЛС, диаметр 11 метров, высота 2 метра, масса 12 тонн, установленная в обтекателе над фюзеляжем, на пилоне высотой 2,6 метра и вращавшаяся вокруг своей оси со скоростью 10 оборотов в минуту. Пассажирская кабина полностью перекомпонована. Передняя и средняя части фюзеляжа были заняты пультами с рабочими местами операторов, задняя – агрегатами РЛС и аппаратурой связи. Комплекс «Лиана» надежно на удалении до 350 км обнаруживал воздушные цели, идущие на больших и средних высотах. В состав оборудования самолета входил расширенный бортовой комплекс средств связи и навигации, позволявший вести обмен данными с наземными, корабельными и воздушными командными пунктами. С борта Ту-126 можно было наводить на цель истребители и зенитные ракетные комплексы, боевые корабли и береговые батареи, тактические ракетные комплексы. Серийные самолеты отличались наличием станции радиоразведки РОМП и штанги до заправки топливом в полете. Наличие оборонительного вооружения было признано нецелесообразным. Комплекс «Лиана» обнаруживал носители ракет «Воздух-воздух» и работающие РЛС задолго до их выхода на рубежи пуска. Часть самолетов была оснащена аппаратурой радиоэлектронной борьбы РЭП. Самолеты вели радиолокационную и радиотехническую разведку в акваториях Баренцева, Карского и Балтийского морей. Наводили перехватчики Ту-128 на цели северо-западнее Новой Земли. До появления Ту-95РЦ осуществляли слежение за морскими целями. В 1971 году во время индо-пакистанского инцидента самолет этого типа принимал участие в наведении индийских истребителей-бомбардировщиков Су-7БКЛ, на них отсутствовал бортовой локатор, на цели в Пакистане. С началом Ирано-Иракской войны самолеты Ту-126 постоянно дежурили у южных границ Союза СССР, наблюдая за противоборствующими сторонами. «С такой головой не пропадем», имея в виду большую круглую антенну над самолетом, замечали остряки. Самолеты Ту-126 эксплуатировались до 1984 года, когда им на смену пришли Ильюшинские А-50. Надежда и опора. Работа с летчиками-испытателями, умение их выслушать, знание психологии и человеческих качеств этих выдержанных, отважных и ответственных людей – является важнейшим элементом творческого процесса авиаконструктора высокого уровня. «Испытатель прежде всего должен быть уверен и спокоен», не раз повторял Андрей Николаевич. В.М. Вуль рассказывал, как после напряженного и опасного вылета, едва не завершившегося аварии, на разборе полетов в присутствии Туполева у летчика-испытателя спросили об эффективности рулей высоты. «Да-да», — сразу среагировал летчик, — «рули очень слабенькие, для машины неэффективные». «Надо значительно увеличить их площадь». Андрей Николаевич, как всегда внимательно слушавший и что-то отмечавший, влежавший под рукой бумаги, после разбора вежливо поблагодарил испытателя, заметил, что ни одно из его замечаний не останется без внимания. Позднее на совещании с представителями доводочной комиссии, где испытателей не было, он, слушая перечень переделок, предложил отменить записанное в акте увеличение рулей высоты. «Мне думается, машине их хватает. Ну, а у испытателя и без рулей хватало проблем, наверное, ему это показалось. Но скажите ему, что рули увеличены, как записано в акте. Испытатель должен быть полностью уверен в наземных службах. И Андрей Николаевич, как всегда, оказался прав. Когда летчика после полета среди десятков других вопросов вновь спросили об эффективности усиленных рулей, он уверенно заявил: «Совсем другое дело, теперь-то машина им послушна». При испытаниях крылатых машин в полетах в ходе боевых действий погибли несколько летчиков-испытателей, тесно работавших с Туполевым. Туполев лично знал всех летчиков-испытателей, работавших в его ОКБ. С некоторыми из них его связывали товарищеские отношения. В судьбе любого конструктора гибель людей на созданных под его руководством машинах остается безусловной и неизбежной трагической составляющей. В марте 26 года Владимир Николаевич Филиппов, по словам П.И. Баранова, лучший испытатель ВВС РККА, погиб при совершении испытательного полета на Поликарповском 2ИН-1 из-за разрушения обшивки крыла. 12 июля 1931 года в катастрофе на Ант-9 погиб старейший летчик-испытатель С.Т. Рыбальчук вместе с комиссией штаба РККА, которую перевозил. В этот день был сильный туман. По мнению Громова, Рыбальчук из самолюбия не отказался от полета в таких сложных условиях и зацепил деревья. Все бывшие на борту погибли. «Я видел его полеты. Он летал, безусловно, отлично», — вспоминает Громов. «Когда мне было приказано выпустить Рыбальчука на самолете ТБ-3, я сразу предложил ему сесть на левое командирское место, а сам сел для контроля на правое. Я объяснил ему, как нужно смотреть на посадки и при выруливании. Он взлетел, выполнил весь полет и приземлился отлично. Я даже не дотронулся до штурвала. Блестящий был пилот Рыбальчук». 15 апреля 1934 года погиб старый товарищ, один из первых единомышленников, ближайший соратник Туполева, начальник морской бригады конструкторского отдела ЦАГИ Иван Иванович Погосский. Трагедия произошла в пятом испытательном полете морского дальнего разведчика Ант-27 МДР-4 на взлете на глазах у главного конструктора. Хотя полеты и шли успешно, но летчикам не нравился взлет самолета, и Погосский вызвал меня на базу, вспоминал Андрей Николаевич. На утро погода была отличная, назначили полет. Иван Иванович решил слетать сам, проверить взлет. С моря шла небольшая накатная волна, но в нашей бухте она не чувствовалась. Мы на катере прошли вперед к месту отрыва. Хотелось взглянуть, как машина будет выходить на редан. На МДР запустили двигатели, и лодка начала разгоняться. А надо сказать, в те годы многие пилоты летали на тяжелых морских самолетах «Дорнье-Валь», и была у них одна особенность – тяжело отрывались от воды. Чтобы облегчить взлет, морлеты придумали раскачивать машину, вроде она легче отрывается. Гляжу, они уже у выхода из бухты начали раскачивать и МДР. Я вскочил, кричу, руками размахиваю: «Прекратите!» Да разве услышат? Когда машина с хорошей скоростью вышла из бухты, ее стало бить о волны. Ударившись о первую, она взмыла, а затем со страшной силой врезалась в следующую. Подкосы среднего мотора не выдержали чудовищного удара, переломились. Он рухнул на кабину и убил обоих летчиков. В катастрофе, кроме Погосского, погибли морской летчик А.А. Волынский, инженер ЗОК ЦАГИ Г.С. Носков и инженер ЦИАМ К.К. Синельников. Это была первая потеря людей при испытании туполевского самолета. Она тяжело переживалась всем составом УКБ. Туполев, потерявший в катастрофе одного из близких друзей, проявил большое участие к родственникам погибших, выхлопотал для них единовременное пособие и хорошую пенсию, всячески помогал им впоследствии. 18 мая 1935 года в показательном полете на Максиме Горьком разбился вместе с экипажем и пассажирами опытный летчик-испытатель Журов. Максим Горький потерпел катастрофу по вине другого известного летчика-испытателя, много работавшего и с Туполевым, Благина, врезавшегося в мотор гиганта при попытке совершить мертвую петлю вокруг крыла. Сноска. Благин Н.П. принимал участие в испытаниях ТБ-1, ТБ-3, СБ, Ант-29 и других туполевских машин. Ажиотаж, возникший при полетах самолета-гиганта, всеобщее внимание к ним, по-видимому, оказали влияние на честолюбивого летчика и толкнули его на недопустимый и преступно рискованный поступок. 23 сентября 1935 года при заводских испытаниях летающей лодки МТБ-1 Ант-27 БИС в результате срыва полотняной обшивки на посадке произошла катастрофа этого гидросамолета, врезавшегося в прибрежную скалу. Погибли летчики Ведмедер, Якименко и механик Смирнов. Летчик-испытатель Андрей Емельянович Ведмедер, годы жизни 1903-1935, одновременно был начальником организованного Туполевым в Севастополе морского отделения эксплуатации летных испытаний и доводок «Моэлит ЦАГИ». Судьба этого человека необыкновенна. Активный участник гражданской войны, директор сахарного комбината, прокурор Харькова, он в числе партысячи поступает в Харьковский технологический институт на авиационное отделение, впоследствии Харьковский авиационный институт. В конце ноября 1931 года создалась необычная ситуация в истории страны, когда приказом начальника Всесоюзного авиационного объединения, которому тогда подчинялся ХАИ, новым директором института был назначен студент третьего курса Ведмедер. Энергия, работоспособность и очевидные организаторские способности молодого, но уже опытного хозяйственника оказались востребованы. В это время разворачивалось бурное строительство учебных корпусов и общежитий, прогрессировала научно-производственная деятельность института. Несмотря на успешное окончание третьего курса, а учился Ведмедер только на отлично, Андрей Емельянович, понимая двойственность своего положения в институте, подал заявление об освобождении его от обязанностей директора. В мае 1933-го началась трехмесячная преддипломная практика в ЦАГИ, а после беседы с Туполевым он там и остался. Туполев попал под обаяние энергичного комиссара и назначил его начальником гидробазы ЦАГИ, которую вскоре преобразовали в МОЭЛИТ. Через два года здесь появились ангар, причал, оснащенные мастерские, бетонная площадка со слипом и механизмами для подъема гидросамолетов с воды на сушу и спуска их на воду. А сам начальник отделения в свободное от работы время обучился летному делу и стал принимать активное участие в испытаниях гидросамолетов. Ант-27 БИС МДР-4 был вторым опытным экземпляром, первый погиб в катастрофе с ИИ Погосским, построенным тоже на ЗОКе. На нем установили более мощные и высотные двигатели М-34РН, увеличили взлетную массу и скорость полета, усилили торпедное вооружение, и теперь он получил новое название «Морской торпедоносец-бомбардировщик МТБ-1». В роковом испытательном полете этого самолета, уже из числа сдаточных, произошел срыв полотняной обшивки с одной из консолей крыла, и экипаж совершил вынужденную посадку на воду. При пробеге из-за нарушения путевой устойчивости самолет налетел на скалу, разрушился и сгорел. Экипаж погиб. 6 июля 1941 года в испытательном полете на прототипе Ту-2 самолете 103У погибли штурман Акопян и бортинженер Мальцев. Штурман был убит в полете лопаткой разрушившегося импеллера, нагнетателя двигателя, пробившего цилиндр двигателя, крышку капота и борт фюзеляжа. Командир экипажа, летчик-испытатель Нюхтиков, благополучно приземлился с парашютом. 9 и 15 ноября 1941 года при испытаниях бомбардировщиков СБ погибли экипаж летчика-испытателя СГ Муравьева с бортинженером КГ Прянишниковым и экипаж летчика-испытателя НФ Мамота с бортмехаником П.И. Толстопятовым. 27 июля 1944 года из боевого вылета на Ту-2 в район Метавы не вернулся командир 12-го БАП подполковник Марк Павлович Васякин. Его самолет был сбит огнем зенитной артиллерии противника. Это был бесспорно выдающийся военный летчик, участник Финской и Великой Отечественной войн, совершивший 23 боевых вылета на СБ около 50 на Пе-2 и более 100 на Ту-2. Воевал в составе 132-го БАП, в сентябре 43-го года был назначен командиром 12-го БАП. Марк Павлович был колоритной фигурой. Небольшого роста он походил на Наполеона Бонапарта. «Умный, смелый, настоящий летчик-испытатель», вспоминал в своих записках С.М. Егер. Сложнейшие испытания Пе-2И, машины 103В, предсерийный Ту-2 и Ту-2 с двигателями воздушного охлаждения АШ-82, с которыми машина и пошла в серию. Этот выдающийся летчик-испытатель провел первым во время годичного перерыва в своей боевой работе с августа 41 по октябрь 42 года. В авиацию в Качинское училище Марк Павлович пришел со студенческой скамьи из МГУ, где учился на факультете международных отношений. Такое бывало нечасто. Заметим, что Андрей Николаевич, и понаслышке от Петлякова, и лично оценив качество испытательной работы, проникся глубоким уважением к этому летчику. И осенью 1942 года всячески противился его отправке на фронт. Но стремление Марка Павловича было искренним и благородным, противостоять ему в этом было невозможно даже Туполеву. Впоследствии, не раз вспоминая Васякина, Туполев печально повторял: «Он дал Ту-2 путевку в небо». Сохранились проникновенные строки одного из писем Васякина к жене с фронта. «Стихия боя, упоение местью спасет мою душу и тело. И даже если я погибну чистым и честным перед Родиной, совестью личной, моралью общественной и памятью перед тобой, дорогая жена моя». Уже после войны представление Васякина к званию Героя Советского Союза направлялось от ОКБ Туполева за испытательную работу, но не было поддержано Министерством обороны. 26 июня 1945 года в авиакатастрофе на самолете Пе-8 погиб летчик-испытатель 2 класса А.И. Емельянов вместе с бортмехаником А.А. Чекановым. 18 сентября 1947 года при выполнении испытательного полета на трехдвигательном Ту-2ЛЛ летчик-испытатель, Герой Советского Союза И.Ф. Якубов, удостоенный своего высокого звания за 10 лично сбитых самолетов врага, ввиду повышенной скорости самолета потерял ориентировку, и поскольку летал без штурмана, его место занимал инженер Гинзбург, недооценил, насколько далеко ушел от базы. Восстановив ориентировку в районе Мурома над Окой, из-за малого остатка топлива он пошел на вынужденную посадку с убранным шасси. При этом не был сброшен подвешенный под фюзеляжем дополнительный двигатель, отказала система сброса. При посадке самолет скапотировал, смяв кабину, и экипаж погиб. 14 ноября 1948 года при испытаниях вооружения Ту-2 погибли летчик-испытатель В.Д. Сергеев и штурман С.П. Морозов. 4 августа 1949 года в испытательном полете на Ту-2 погиб летчик-испытатель Н.С. Бушкевич со штурманом А.Е. Ивановым и радистом В.И. Кушкиным. 17 июня 1950 года в испытательном полете на бомбардировщике Ту-2 погибли летчик-испытатель, Герой Советского Союза В.А. Киселев, удостоенный своего звания за боевую работу на штурмовике Ил-2 в годы войны, и радист А.И. Лихов. 18 августа 1951 года при испытаниях бомбардировщика Ту-4 под Куйбышевом произошла катастрофа из-за отрыва хвостового оперения. Весь экипаж в количестве 15 человек во главе с летчиком-испытателем полковником Буренковым, только что отпраздновавшим 50-летие, погиб. 28 сентября 1954 года в 13-м по счету испытательном полете на Ту-16 перед сдачей машины заказчику предстояло вывести самолет на перегрузку 3,5G. Командир корабля, подполковник Г.С. Молчанов, занял правое кресло, решив совместить задание с проверкой техники пилотирования второго пилота, молодого летчика-испытателя А.И. Казакова. На высоте 9000 метров при скорости 550-560 км в час Казаков перевел самолет в пикирование с последующим энергичным выводом на максимальную перегрузку, которая, однако, не превысила 3,2G. При попытке добрать штурвал Для увеличения перегрузки весящий десятки тонн корабль сорвался в неуправляемое беспорядочное падение. Оценив положение как безвыходное, командир корабля дал команду покинуть машину и катапультировался первым. Из кормовой кабины поспешно катапультировались стрелок и радист. Однако под воздействием сложных перегрузок и скоростного напора парашюты Молчанова и Сережникова не раскрылись, и они погибли. Удачно приземлился лишь бортрадист. Штурман В.С. Тихомиров и второй штурман Ю.Г. Шестаков оба в передней гермокабине замешкались. А.И. Казаков продолжал попытки вывода самолета в управляемый полет. По его оценке, перегрузка достигала 4,2G. В этих условиях не выдержали замки подвески сначала правой, а затем и левой стоек шасси. Вывалившись из своих гондол, они сработали как воздушные тормоза и позволили погасить скорость. Казакову удалось вывести машину в горизонтальный полет и благополучно приземлить. Самолет остался практически невредим, чем сильно удивил прочнистов ОКБ. Через месяц после происшествия Казакову было присвоено звание Героя Советского Союза, а Тихомиров и Шестаков получили ордена Красного Знамени. Событие это получило широкую огласку благодаря статье «Глубокая спираль» в «Комсомольской правде» от 12 декабря 1954 года, которая привлекла внимание читателей к традиционно закрытой работе летчиков-испытателей. 24 октября 1954 года при перелете из Казани в Москву на самолете Ту-75 погибли командир корабля, летчик-испытатель первого класса, военный летчик первого класса, генерал-майор авиации В.И. Кабанов, второй пилот М.Л. Мельников, бортинженер М.М. Семчурин и бортрадист Н.Т. Иванников. Опытный образец Ту-75, транспортный вариант Ту-4, в течение нескольких лет применялся для перевозок. Взлетев на следующий день после вынужденного возвращения из полета и замены двигателя, самолет ушел в облачность. Через несколько минут упал на землю и сгорел у поселка Бирюли. По заключению комиссии, Кабанов в полете потерял пространственное представление. На борту корабля было 12 человек, 8 членам экипажа удалось выпрыгнуть с парашютами. 18 января 1956 года в испытательном полете на Ту-16 погибли 6 человек экипажа молодого летчика-испытателя П.А. Черкасова. Самолет готовился к вылету на полигон во Владимировку, ныне Ахтубинск, для проведения бомбометания в ходе заводских испытаний. Самолет максимально заправили керосином, полет предстоял дальний. Останков экипажа не нашли, на месте падения образовалась гигантская воронка, бомбы и горючее сделали свое дело. Предположительно, причиной катастрофы названа потеря пространственной ориентации в облаках или отказ авиагоризонта. 21 декабря 1959 года в испытательном полете на Ту-22 погибли летчик-испытатель Ю.Т. Алашеев и его штурман И.В. Гавриленко. Стрелок-радист К.А. Щербаков катапультировался и остался жив. Этот удивительный человек сумел остаться в живых в трех катастрофах при испытаниях самолетов Туполева. В официальном заключении по катастрофе машины Ю.Т. Алашевича причиной было названо разрушение горизонтального оперения в результате повышенных вибраций, флаттер. Однако и в ОКБ, и в ЦАГИ по инициативе Туполева после катастрофы решили усилить прочность конструкции самолета 105А и пересчитали ее по новой методике. Были проведены конструктивные доработки с целью исключения появления повышенных вибраций на расчетных режимах полета, увеличения жесткости ряда элементов, применение более высокопрочных материалов. В 1960 году Андрей Николаевич подписал наградной лист на присвоение летчику-испытателю первого класса подполковнику Юрию Тимофеевичу Алашееву звания Героя Советского Союза посмертно. Андрей Николаевич очень тяжело переживал гибель летчика-испытателя Алашеева. «Мы в то время надстраивали этаж к макетному цеху», вспоминал начальник макетного цеха И.С. Люлюшин. Он пришел в цех, вид у него был совершенно больной. Поднялся на строившийся этаж, подошел к окну и не смог сдержать слез, заплакал. Я пытался его успокоить, но тщетно. Помню, при этом он несколько раз повторил, какого потеряли человека. 17 ноября 1960 года в катастрофе погиб экипаж второй серийной машины Ту-22. При заходе на посадку вследствие сильной тряски произошла остановка двигателя, и, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэродрома Лии, самолет, разваливаясь на части, рухнул на луг возле реки Пехорки. Летчик-испытатель В.Р. Ковалев и штурман-испытатель В.С. Паспортников из НИИ ВВС погибли. Радист К.А. Щербаков вновь спасся. Историк отечественной авиации А.А. Симонов, зная, что Щербаков проживает в городе Жуковском, пытался связаться с ним, чтобы расспросить о проведенных им испытаниях и о его беседах, а они были с Андреем Николаевичем Туполевым, но не сложилось. Когда адрес Константина Александровича уже был в его руках, июль 2010 года, пришла печальная весть, что этот выдающийся испытатель и необыкновенный человек умер. Одной из последних модификаций Ту-16 стал ракетоносец Ту-16К-10. Испытание первой серийной машины Ту-16К-10 по крыльевой дозаправке в воздухе проводил полковник А.И. Каримов, а заправщик – пилотировал его однофамилец А.Х. Каримов. В полете 20 июня 1961 года экипажи сделали две попытки дозаправки, и обе оказались неудачными. После этого А.И. Каримов, командир заправляемого Ту-16, передал, что прекращает эксперимент и поворачивает обратно. Видимо, экипаж очень сильно устал. Но командир заправщика упросил сделать еще одну попытку. С КП слышали по радио диалог летчиков. «Посмотри, что-то со шлангом случилось». Он почему-то сплющился. «Ну ладно, попробуем еще». И вдруг крик оператора с самолета-заправщика. «Самолет в штопор вошел! Самолет в штопор вошел! Катапультируйся!» По оценке аварийной комиссии и со слов хвостового радиста самолета-заправщика произошло следующее. А. И. Каримов слишком резко положил крыло на шланг. Конец шланга перехлестнулся и защемил элерон. Машина свалилась в крутую левую спираль и пропала в облаках. С гибнущего Ту-16 катапультировался второй пилот В.А. Свиридов, но стабилизатором ему оторвало ноги, и он погиб. Командир до конца боролся, пытаясь вывести машину из губительного крена, чтобы дать возможность экипажу покинуть самолет. На КП были слышны призывы А.И. Каримова «Прыгайте, прыгайте, прыгай!» Но экипаж не смог покинуть машину и погиб вместе с ней. Вместе со своим командиром погибли В.С. Демидов, А.И. Воробьев, Г.А. Бадьянов и И.Д. Столяров. 18 апреля 1962 года при выполнении сверхзвукового испытательного полета Ту-22А вышел зарекомендованные ограничения по реверсу элеронов и разбился. Еще в самом начале испытаний экипажи Ту-22 столкнулись при полетах на большом числе Маха с эффектом реверса элеронов, обратной реакции по крену, связанного с относительно малой жесткостью стреловидного крыла большого удлинения. Были введены ограничения, превышенные в роковом полете. Штурман и радист удачно катапультировались. Командир корабля, летчик-испытатель первого класса Н.В. Аксенов погиб. 8 января 1964 года летчику-испытателю второго класса Б.В. Половникову, штурману Бочкареву и радисту Неклюдову предстоял полет на Ту-22 с целью исследования работы серийного двигателя ВД-7М и его температурных режимов. Через 1-2 минуты после взлета самолет упал на расстоянии 5,5 километров от аэродрома, врезавшись в мост через Москву-реку в 30 километрах от Москвы по Новорязанскому шоссе. 14 января 1966 года при выполнении испытательного полета на Ту-134 из-за ошибки командира корабля погибли 8 человек экипажа, летчика-испытателя, инженера-подполковника В.М. Евсеева. 19 сентября 1966 года при выполнении испытательного полета на самолете Ту-22Р погибли командир корабля, летчик-испытатель, полковник В.Ф. Черноиванов и бортрадист, оператор А.Я. Лузанов. Гибель командира произошла из-за неудачных кресел К-22, катапультирующих членов экипажа вниз под днище самолета. 22 апреля 1967 года при выполнении испытательного полета из-за пожара двигателя, не успев набрать после снижения необходимую для катапультирования высоту, погиб экипаж самолета Ту-22РД. Командир корабля, летчик-испытатель второго класса В.И. Корчагин, штурман-испытатель первого класса Г.И. Пронин и оператор А.А. Санников. 22 марта 1968 года в испытательном полете на Ту-22УБ погиб экипаж военного летчика-испытателя Б.В. Чуненкова, Н.И. Хмырова и штурмана-оператора Л. Данченко. При испытаниях ресурсной, бывшей в эксплуатации машины, ввиду имевшихся усталостных трещин, при переходе на сверхзвук разрушился демпфер стабилизатора, а в дальнейшем при выполнении предпосадочных маневров произошло разрушение машины. Товарищеские отношения установились у Андрея Николаевича и с выдающимся летчиком-испытателем, дважды Героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем Союза СССР Султаном Амедханом. Прославленный летчик-истребитель нашел себя на испытательной работе, с 1947 года испытывая новые реактивные самолеты и самолеты-снаряды, не уходя от самых сложных и рискованных испытаний, в том числе и от испытаний в воздухе катапультных кресел. Амедхан участвовал в испытаниях туполевских Ту-4, Ту-14, Ту-16, Ту-104, Ту-110. В ходе испытаний Амедхан неоднократно попадал в нештатные ситуации. Очевидно, что риск испытательной работы в конце 40-х, 50-е годы был в разы выше, чем у летчиков-испытателей сегодняшнего дня. Андрей Николаевич и Амедхан сразу заметили и оценили друг в друге хорошее чувство юмора. Встречаясь прежде всего на аэродроме, они с видимым удовольствием общались на авиационные темы, щедро сдобренные искрометными летными шутками. Гибель Амедхана в полете на Ту-16ЛЛ летающей лаборатории при испытаниях мощного двигателя для новой микояновской машины ТРДФ, турбореактивный двигатель с форсажной камерой F-29R-300, установленного на подвеске под туполевской машиной. 1 февраля 1971 года болью отозвалась в старом сердце Андрея Николаевича. 18 июля 1972 года при выполнении испытательного полета на перехватчике Ту-128М при катапультировании после потери управляемости при пуске ракет погибли командир корабля, летчик-испытатель первого класса В.В. Майоров и штурман Г.А. Митрофанов. Андрей Николаевич подписал 14 представлений летчиков-испытателей к званию Героя Советского Союза. 12 из них были удовлетворены указами Верховного Совета Союза СССР. Это летчики-испытатели А.Д. Перелет, 4 июня 1954 года посмертно, А.Ф. Чернов, 4 июня 1954 года посмертно, М.А. Нюхтиков, 1 мая 1957-го, Н.С. Рыбко, 1 мая 1957-го, Ю.Т. Алашеев, 5 мая 1960-го посмертно, В.Ф. Ковалев, 5 октября 1960-го, А.Д. Калина, 21 августа 1964-го, М.В. Козлов, 22 июля 1966-го, А.П. Якимов, 22 июля 1966-го, В.П. Борисов, 26 апреля 1971-го, Э.В. Елян, 26 апреля 1971-го, и М. Сухомлин, 26 апреля 1971-го. Одно из представлений, где Туполев поддерживал летчика-испытателя ВВС во втором эшелоне, не прошло. Это представление на подполковника Валентина Федоровича Иванова, впоследствии заслуженного летчика-испытателя Союза СССР. 7 февраля 1972 года При проведении испытательного полета на Ту-22М0 возник пожар левого двигателя. Система пожаротушения не помогла. Последовала команда с земли покинуть горящий самолет. Экипаж командира корабля майора В.Ф. Иванова, второй пилот В.В. Копорцев, штурман Ю.А. Ловков, оператор В.А. Спирин. Однако принял решение посадить горящую машину. Посадку удалось произвести предельно точно. Пожар стараниями спасательных служб был быстро устранен. Разработчики машины получили бесценные сведения. По предположению экспертов, к моменту прекращения пожара до взрыва двигателей оставалось 3-5 секунд. Командование НИИ ВВС подписало представление Иванова к званию Героя Советского Союза. Представление поддержали генеральный конструктор, дважды Герой социалистического труда Туполев, министр авиационной промышленности, дважды Герой социалистического труда Дементьев, главком ВВС Герой Советского Союза Кутахов. Оставалось получить лишь подпись министра обороны Гречко. Однако его помощник, начальник главного управления кадров, герой Советского Союза, генерал-полковник, впоследствии генерал армии А.Т. Алтунин, решил, что действия командира экипажа в сложившейся ситуации обычны для действия летчика-испытателя и для поддержания представления к высшему званию не нашел оснований. Иванов и члены его экипажа были награждены только орденами Красного Знамени. Большинство летчиков-испытателей относились к Туполеву с искренним почтением, ведь он был старше их до войны, а после войны стал официальным патриархом. Его заслуги перед отечественной авиацией были велики и безусловны. В то же время не всем нравилась его предельная требовательность, порой безапелляционность и жесткость. Летчики-испытатели, работавшие с Туполевым, оставили о нем весьма краткие воспоминания. Нельзя забывать, что секретный характер работы наложил на этих немногословных людей дополнительный отпечаток. Некоторые из них ушли из жизни, когда машины, созданные под руководством Туполева, еще оставались секретными. Оценка конструктора этими людьми представляется особенно важной. Ниже представлено большинство найденных в мемуарной литературе эпизодов и воспоминаний, записанных автором в беседах с героями Советского Союза Еляном, Ведерниковым, Микояном, Плоховым. У нас с Андреем Николаевичем установились, как принято говорить, отношения полного доверия и взаимопонимания. Я нашел в нем не только гениального конструктора, но и человека неповторимого благородства, нравственной чистоты, человечности, истинно русской прямоты. Эти строки выдающегося летчика, героя Советского Союза, генерал-полковника авиации Громова, человека гордого, самолюбивого и своенравного, дорогого стоят. В своих мемуарах Громов не раз обращается к Туполеву. Помимо взаимного уважения, возникшего за десятилетия совместной работы, они были земляками, природными тверяками, а в сталинские годы, когда родственные связи, мягко говоря, не приветствовались, землячеством особенно дорожили. После смерти А.И. Томашевского, участника перелета Москва-Пекин, я стал шеф-пилотом-испытателем Туполева, вспоминает Громов. Это человек солидный, вникающий до конца в любое слово летчика, и если он скажет свое обычное резонное «спокойно», то это значит, что с его стороны сделано все, что только его голова и совесть могут сделать в данном случае. Полетав на его самолетах и поработав с Андреем Николаевичем, не захочется летать ни на каких других. Этот одареннейший человек не только сумел собрать вокруг себя самых порядочных и самых талантливых людей и организовать дело с размахом и дальновидностью, но и всегда помогал людям, попавшим в беду или тяжелое положение. Всегда обращался с людьми так, что на всю жизнь снискал себе уважение и любовь. Главком ВВС Петр Степанович Дейнекин рассказывал, что когда у пожилого Громова спросили, кого из советских авиационных конструкторов он ставит выше, Туполева или Ильюшина, всегда готовый к шутке Михаил Михайлович с оттенком наигранного каприза, по-тверски упирая на «о», отвечал: «Ну, конечно, Ильюшина, он ведь Володе Кукинаки две геройских звезды исхлопотал, а Туполев мне только одну». Старейший советский летчик, кавалер царских и советских орденов, Участник Первой мировой войны, сбивший австрийский аэроплан еще в 1917 году, а позднее старейший летчик-испытатель А.К. Туманский, запомнил необычные подходы Туполева при работе с людьми. Сноска. Алексей Константинович Туманский. Годы жизни 1892-1968. Военный летчик, участник Первой мировой войны, позднее летчик-испытатель. Во время испытаний и доводки ТБ-3 мы поддерживали тесный контакт с создателем этой машины Андреем Николаевичем Туполевым. Кто не знает в Советском Союзе, да и не только у нас, этого выдающегося авиаконструктора. Но я веду рассказ о 30-х годах и расскажу поэтому, каким запомнился он мне еще в ту далекую пору. Главным конструктором нашего завода являлся один из его ближайших помощников А.А. Архангельский. И Андрей Николаевич навещал нас довольно часто, когда ему указывали на дефекты его самолетов, обнаруженные в процессе испытаний. Он не только обижался, но даже благодарил. Не знаю, кто еще из конструкторов в таком совершенстве изучил производство, как Андрей Николаевич. Он всегда появлялся там, где что-то не ладилось, где самый процесс производства был организован неправильно. Лодыри и разгильдяев терпеть не мог. Отчитывал их так, что даже самые, казалось бы, отпетые подтягивались и выравнивались. В то же время умело поддержать человека, похвалить за хорошую работу. А если видел, например, что молодой конструктор старается изо всех сил, а получается у него не то, подойдет, посмотрит, расспросит и растолкует ошибку. Делал он это так искусно, что юноша, казалось, будто сам ее нашел и исправил. Андрей Николаевич Туполев запечатлелся в моей памяти одетым в потертый пиджак, из-под которого выглядывала простенькая косоворотка. В надвинутой на самые брови старой серой кепке писал, вспоминая планерные соревнования в Крыму под Коктебелем в сентябре 1924 года, известный полярный летчик и летчик-испытатель, герой Советского Союза А.Н. Грацианский. Сноска. Алексей Николаевич Грацианский. Годы жизни 1905-1987. Герой Советского Союза 1957. Летчик полярной авиации, позднее летчик-испытатель первого класса, кандидат географических наук. Деловито расхаживал вокруг планера Черановского, по-видимому, заинтересовавшись формой крыльев, пропорциями этого летательного аппарата. Туполев вел обстоятельные беседы с авторами конструкций, помогал нам при запусках планеров. Андрей Николаевич Туполев – простой веселый человек, любивший пошутить и поострить, вспоминал герой Советского Союза И.Т. Спирин, бывший флагштурманом первой в мире воздушной экспедиции на Северный полюс. Сноска. Иван Тимофеевич Спирин. Годы жизни 1898-1960. Герой Советского Союза 1937, штурман, участник дальних и рекордных перелетов, доктор географических наук. Он был прост со всеми, от моториста до летчика. Близко я познакомился с ним позднее, когда впервые на самолете его конструкции ушел в большой рекордный перелет. Туполев сумел организовать очень мощное конструкторское бюро. Это бюро с самого начала пошло по пути создания самолетов металлической конструкции со свободно несущим крылом. Первой пробой сил начинающего коллектива был самолет Ант-1. Это был свободно несущий моноплан смешанной конструкции. А в 1924 году Туполевым был создан первый советский цельнометаллический трехместный пассажирский самолет Ант-2. Мне с летчиком Филипповым довелось испытывать этот самолет. Выдающийся советский летчик-испытатель, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР М.А. Нюхтиков, патриарх испытательной работы, облетавший за свою жизнь 270 самолетов, второй результат после героя Советского Союза П.М. Стефановского, 316 типов. Впервые поднявший в небо и проведший испытания таких машин, как Ту-2 и Ту-95-2, Ту-95М и Ту-119, буквально боготворил Туполева. Туполев умеет делать машины, которые не разрушаются в самой жестокой болтанке. Он умеет делать крылья, которые не ломаются даже при запредельной, многократно просчитанной деформации. Со своей стороны, он пользовался абсолютным доверием последнего и высочайшим уважением со стороны подавляющего большинства непростого коллектива туполевских летчиков-испытателей. Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель Союза СССР, член Союза писателей М.Л. Галай, вспоминая об испытаниях Ту-4, писал в одной из своих книг. «Только один человек, отделившись от этой группы, медленно шел по полю вперед, туда, где, предположительно, мы должны были оторваться от земли. Это был Андрей Николаевич Туполев. Вот он дошел до нужного места и остановился, плотный, немного ссутулившийся, в низко нахлобоченной на голову генеральской фуражке. Редко встречал я в своей жизни человека, столь мало заботящегося о том, какое впечатление он производит на окружающих. Может быть, в этом и заключалась одна из причин того, что впечатление он неизменно производил самое сильное. В самом конце пробега мы подкатываемся к стоящему по-прежнему в полном одиночестве Туполеву. Пока машина была в воздухе, он прошел в то место, где, по его мнению, мы должны были закончить послепосадочный пробег, если приземлимся точно в начале аэродрома. Так оно и получилось. Кажется, точно угадывать, по крайней мере, все, что связано с авиацией, специальность этого старика. Недаром имеет столь широкое хождение множество легенд об этом его свойстве. И как Туполев, посмотрев однажды на самолет другого конструктора на глаз, без всяких расчетов, определил, в каком месте конструкция не держит, и действительно самолет в этом самом месте сломался. И как в другой раз, перелистав объемистый том аэродинамических расчетов, в итоге которого выводилась ожидаемая величина максимальной скорости полета новой машины, Туполев, конечно, снова на глаз назвал другую цифру, которая и подтвердилась, когда дело дошло до летных испытаний. И многое другое в подобном роде. Рассказывали, что каждый сотрудник Туполевского конструкторского бюро, которому удавалось при обсуждении какого-нибудь технического вопроса в чем-то переспорить главного, немедленно получал премию, повышение в должности или иной знак поощрения. Ф.Ф. Апачи провел первый полет и испытание нескольких эпохальных машин, созданных в ОКБ Туполева и Месищева, таких как Ту-16 и М-4. Он был удостоен звания Героя Советского Союза и в числе первых, за номером 7, звания заслуженного летчика-испытателя Союза СССР. Вот один из эпизодов, запомнившихся ему по работе с Андреем Николаевичем, выпадавший на 1946-1953 годы, годы расцвета ОКБ, когда был создан Ту-16. У Туполева было какое-то особое чутье на то, что можно, а что нельзя. Он говорил: «Ты мне расскажи так, как есть. Не вздумай чего-нибудь приврать. Когда испытываешь самолет, иди ко мне и расскажи все, как было. Никому больше. Ни с кем не общайся, никому не докладывай. Расскажешь мне, а потом иди на разбор». Я спрашиваю, почему? А потому, отвечает, что когда ты пойдешь на разбор, тебе начнут доказывать, и у тебя начнет меняться первоначальное мнение. Не от меня, сел, запиши в полетный лист, и потом приди с полетным листом. И вот один раз после полета его не оказалось. Он был в министерстве. Провели разбор. Я не записал в полетный лист. Наутро вызывает меня в ОКБ. Приехали, зашли к нему. «Давай полетный лист». Я говорю: «Андрей Николаевич, я не написал». «Как не написал? Ты, значит, не выполняешь указания конструктора? Ты что, не хочешь со мной работать?» «Да нет, Андрей Николаевич, что вы? Я тебе давал указания?» «Давал. Ты почему не выполнил? Значит, это что, твоя халатность? Неаккуратность? Все». Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.